Глава 23. Я медленно шла к себе. На сердце стало полегче. Все-таки очень важно поделиться с кем-то своими сомнениями, мыслями. И ректор с благодарностью прямо меня выслушал. Интересно, а о чем они сейчас с ведьмой говорят? А насчет Арта мне стало ясно, что ничего не ясно. Одно только поняла, что с этим наглым мантикором все очень даже непросто. Кстати, а почему леди Амори прямо вот вся напряглась и глаза ее налились зеленью, когда про салон матери Алисы вдруг сказала? Тоже ведь неспроста. Я вздохнула и прибавила шагу. Ведь если идти сегодня к ректору на очередное измерение моего источника, то нужно хоть немножко еще и позаниматься. Ага. Если мне кто даст. А если жемчужинка опять Артом обратился? Ох. Боюсь, придется мне идти на поклон к тете Милане за очередным куском мяса. Вот до чего же наглый мантикор? А отказать ему себе дороже, чувствую. Ведь не даст нормально позаниматься. А так наестся и спать завалится. Очень на это надеюсь. Тогда он точно не помешает мне сесть и спокойно помедитировать. Я вот прямо всем своим существом чувствовала, что хоть и нудное это занятие медитация, но страшно полезное. Посижу 40 минут. И хорошо. А там уже и к лорду Бронскому пора будет идти. Ведь он сказал в обычное время. Значит, придется идти на голодный желудок. Обеда у нас не было, пирожки и плюшки не считаются. И я вздохнула. Опять захотелось кушать. Вот что это такое? Совершенно неприличный для леди аппетит. Я уже почти поднялась в свою башенку, как неожиданно услышала, как хлопнула входная дверь. Все-таки жуткая тут слышимость. Ведь винтовая лестница идет с первого этажа, а мрамор оказался очень даже гулким покрытием. «Где его кабинет?» Раздался отдаленный, но до жути и дрожи в коленях знакомый голос. «Лорд Стасий?» Я отпрянула от перил и прислонилась к стене. Сердце замерло и забилось со страшной силой. «Мамочки, это что же? Чей кабинет ему нужен?» «Чей-чей, Лилиана?» «Лорда Бронского, конечно!» Пронеслась паническая мысль. «Но зачем? Зачем он здесь? Зачем ему ректор? Неужели? Неужели что-то случилось, и меня все-таки отчисляют из академии? Ведь источник мой до сих пор ведет себя странно. И до сессии осталось меньше месяца. Но ведь время еще есть. У меня есть время. Или уже нет?» Неожиданно я почувствовала сильный жар в области пупка. В глазах потемнело, и я сползла по стенке прямо на пол. «Лилиана? Лилиана! Да приди же ты в себя, наконец!» Как будто издалека услышала я голос старики. «Да что же сегодня за день такой?» Подружка всхлипнула. «Туник в лазарет попал. Вик едва в себя пришел, и вот ты еще!» И Тарика легонько потрясла меня за плечо. «Все, Тарика!» – простонала я, прижимая руки к животу и пытаясь подняться. Подружка облегченно вздохнула и подставила свое худенькое плечико. Я за нее зацепилась и поднялась наконец. «Как ты меня напугала, Лилиана!» – Тарика отбросила со лба взмокшие каштановые кудряшки. «Только Вика накормила?» «Сбегала в лазарет к Нику. Ну, туда меня не пустили!» – затараторила подружка. «Забежала на кухню, там злющие...» И обиженная на весь свет тетка Милана отчитывает домовых. «Вот за что только?» – возмущенно сказала Тарика. «Разве они в чем-то виноваты?» «Ни в чем. Не нашли никакого зелья на кухне», – пояснила она. «И тут бы только радоваться. Но тетка такая у меня. Как разозлиться, то хоть святых выноси». Очень обиделась, что зелье там искали. Прям рвала и метала. Как говорит, только могли подумать, что в ее владениях такое могло быть, — вздохнула Тарика. «Хорошо, что она у меня отходчивая, так что я одним глазком только глянула и тихонько ушла. Думаю, через полчасика тетка Милана в себя придет, и тогда я уже прибегу помогать». «Вот», — закончила Тарика, — «прибегаю в башенку, а тут ты лежишь у стеночки, и бледная такая, глаза закрыты, но видно, что так и бегают под веками, Испугалась страшно. «Так что с тобой было-то?» Выдохнула болтушка и уставилась на меня во все глаза. Я только плечами пожала. «Вот что было? Откуда мне знать, что?» «Нервы, наверное». «Та река», — медленно сказала я. «А ты никого чужих, пока шла сюда, не встретила случайно?» «Чужих?» Тарика вопросительно на меня посмотрела. «А!» Вдруг явно что-то вспомнила подружка. «Видела троих лордов. Знаешь, такие представительные. Сразу видно, что непростые. Прошли мимо столовой и сразу в главный корпус». «А что? Ты их видела, знаешь?» Глаза Тарики загорелись любопытством. Я же прикусила губу чуть не до крови. «Мамочки! Значит, ничего мне не показалось. И вовсе не привиделось. И упала я в банальный обморок. «Ой, ты опять вся побледнела, Лилиана! Давай за меня возьмись. Тебе нужно в постель. Или лучше тоже в лазарет?» Тарика заглянула мне в глаза, а я дернулась. «Нет, в лазарет не надо. Погоди, я сейчас дверь открою только и сама до кровати доберусь». Добавила я, чувствуя, что мне и правда лучше остаться одной. Ведь это же просто самый обычный обморок. И живот уже совсем прошел. Нет там никакого жара. Конечно, я понимала, что просто боюсь выходить. Боюсь встретиться с этим кошмаром моего последнего года. Масляные и глубоко посаженные глазки лорда Стаси, его обтянутое парадным камзолом брюхо, так и встали перед моими глазами. «Ну ладно», — протянула Тарика и внимательно посмотрела на меня. «Давай я тебе хоть травки заварю, а? Сейчас вот за одну минутку, Лилиана!» Я устало махнула рукой. «Завари!» И вдруг неожиданно спросила, и дыхание у меня замерло. «А скажи, Тарика, среди этих троих был такой полный мужчина с маленькими глазками и будто приклеенной улыбкой?»